Глава вторая. А флоту плыть до Неаполя. Ежегодные походы в Средиземное море приучали моряков к сложности навигации, к познанию языков иностранных, к неизбежному сравниванию, как у них и как у нас, что лучше, а что хуже. А летом маневры с огнем страшным пушечным. Прохор Курносов, сюрвейер и кавалер, натянул на искалеченную руку перчатку, дабы инвалидностью излишне не хвастать. Флагман эскадры дал залп с двух бортов сразу. От резкого напряжения корпуса корабль осел на 2 фута ниже ватерлинии, потом занял прежнее положение, подпрыгнув как поплавок. «Слеза по обшивке», — доложили из трюмов. «Слеза не течь», — заверил их Прошка. Со времени вызова в Петербург пришлось зимовать в Ревеле, а милая камертап Аксиньюшка осталась с детьми в Азове, где море ласковее. Виноват Потемкин. Уговорил обратиться в департамент Герольдии, чтоб его с потомством к дворянству причислили. Волокита в делах сената задержала его на Балтике, а он уже возмужал и очень к семье тянулся. Ноги в ботфортах расставил пошире, качало. 15 кораблей и 7 фрегатов разворачивались в серости моря. Еще залп и свисток. «Сюрвейер Курносов! Адмирал ждет!» Самуил Карлович Грейк угостил его шартрезом. «Слушай, — сказал он, — у меня к тебе просьба. По указу Ее Величества на маневры допущены послы иноземные. Тут их много, только корми. Хотят повидать низы наши. Спусти их под палубу в брод камеры и отвори крюйт камеры». Среди дипломатов был Корберон, писавший: «Целый день пьянствовали, ели, слышали один русский язык. Необыкновенная опрятность судов привела всех в восторг». Курносов откинул люк. Мадридского посла де Ласси предупредил по-испански, чтоб в низы корабельные с сигарой не лез, иначе останется от нас дым с большой копотью. В крюит-камерах бочки с порохом, на стеллажах лежали пушечные заряды. Корберон все записывал. «Царствующий порядок доставил мне удовольствие». Прошка провел гостей и в брод-камеру, где хранились пищевые припасы команды. По-хозяйски налил послам водки, одерил сухарями. Корберон отметил: «Сухари, хотя из ржаной муки, но очень вкусные». Иностранные послы и атташе наперебой спрашивали о рационе матросов. «Рацион прост. Щи и каша. Мясо 4 раза в неделю. В остальные дни соленая лососина и масло, конечно, коровье. Водки на день по чарке, еще моченые яблоки и лимоны». «А сколько в год получает матрос?» 8 рублей, — сказал Прошка. «Холостому и непьющему хватит. А 7 женатых огороды имеют, скотину держат, сады разводят. Когда матрос уходит в отставку, на берегу у него уже исправное хозяйство. Таковы наши порядки. А как у вас?» Маневры кончились. Казна отпустила на эскадру Грейга премию в 375 тысяч рублей, чтобы эти деньги разделили между офицерами и матросами. Грейг звал в салон к себе господ офицеров эскадры. Прошка снова встретился с Федей Ушаковым. В чине капитан-лейтенанта он служил на фрегате «Северный Орел». Адмирал Грейг с бокалом в руке возвестил: «Теперь, когда лишних не стало, мы, господа, можем и выпить как следует. За матушку Катерину виват! Виват, виват, виват!» — откричались под водку. «А я, прошу, укачиваться стал», — сознался Ушаков. «Побойся Бога, тебе ли укачиваться? Ей-ей, не шучу. На Черном море хоть бы что. И ел за 5, а тут на Балтике волна паршивая, корабли валяет. Утешением мне одно. Знаменитый британский адмирал, почтенный милорд Джордж Энсон, свершив кругосветное плавание, целое ведро наблевал, когда его корабль плыл по Темзе. Ушаков мечтал теперь вернуться на Черное море. Кстати, готовилась эскадра коммерческих судов Козлянинова для отплытия в Неаполь, и капитан-лейтенант был согласен плыть под коммерческим флагом. — А ты как? — спросил он Прошку. — Мне сам Бог велел, надо и семью повидать. Перед отплытием Курносов побывал в столице. На Невской перспективе, освещенной масляными фонариками, повстречался ему человек, лицом вроде бы и знакомый. — Не господин ли Радищев из пажей будете? — Ежели так, сударь, мы когда-то в дому Рубановских встречались. — Ваша правда, — ответил Радищев, — паче того, на девице Рубановской и женился я. А вы, вижу, из плотников уже в чины вышли. Уж не топором ли вам пальцы-то отрубили? Да не, турки оторвали. А вот помню, был у Рубановских в гостях еще и Федор Ушаков, тоже из пажей, как и вы. Умер он в Лейпциге. Хочу книжку о нем писать. Чудно, — удивился Прохор. Жил человек, как все. Веселился, вино пил со мною. И вдруг... Книжка о нем. Даже не верится. Выходит, и обо мне сочинить можно, ежели, сударь, достойной гештории окажетесь. Ну, — раскланялся Радищев, — легкой вам службы во славу Отечества. Легкой-то у нас не бывает. Впрочем, благодарю вас. Радищев грустно улыбнулся и пошел своим путем. Прохор Курносов пошел своим. Отправка эскадры — дело хлопотное. Чесменская битва, при колоссальных жертвах и множестве ранений, нечаянно открыла, что в экипажах кораблей сражались и женщины. Извещенная об этом Екатерина была озабочена половой проверкой команд. Капитан второго ранга Козлянинов заверил ее, что проверка уже была. На этот раз вроде нету бабья. Всегда говорят, что нету. А в море они, как клопы из люков, выползают. Раздевать матросов пробовали? Раздели, трех баб нашли, выпороли и отпустили. Так им блудом и надо. Плывите с Богом. Поплыли. Однажды утром Сюрвайер поднялся из каюты на палубу. В расплывчатой муте вдалеке качало чей-то корабль. «Идет без флага», — показал на него Ушаков. — Кажется, у них что-то не в порядке. Не хочешь ли помочь им? На шлюпке подгребли к кораблю. Курносов окликнул. — Почему без флага? Эй! Что случилось у вас? На палубе его встретил веселый и румяный человек. — Господи! — воскликнул он. — Не как свои, русские. — А ты кто таков? Чей корабль? — Я библиотекарь императрицы Екатерины. Пиита Петров, Василий Петрович, прославленный в веках еще при жизни своей. А яхтой владеет герцогиня Кингстон. Да что мы стоим? Полезай в люк. Ах, Боже, даже не верится, что ты русский. О таком поэте Прошка впервые слышал, но из газет ведал, что в Англии герцогиню Кингстон хотели клеймить железом за все ее фокусы с мужьями. Внутри корабля поражало великолепие, сказочное. В проходах висели картины в богатых золоченых рамах. Петров, походя, говорил, вот тебе Клод Лорен, а вот и сам Рафаэль. Не боитесь, что англичане потопят вас? Боимся, время тревожное, потому и флага не держим. Петров толкнул зеркальную дверь. Прямо в духоту тропического сада, наполненного ароматами редкостных растений. На ветках сидели диковинные попугаи, клекотали павлины. В салоне Петров зазывал гость к столу, подчевал марсалой. — А меня на фрегате ждут, — — отнекивался Курносов. — Я вот сам корабли строю. Повидал их на своем веку разных, но такой тщательной отделки убранства еще никогда не видывал.